6. На крыльце магазина Тука не было тотемов, изображавших хранителей луча, какие Роланд видел в Меджесе. Но кресла-качалки стояли рядком, не меньше 20. И все 3 лестницы охраняли пугало, поставленные по случаю приближения праздника жатвы. Выйдя из магазина, Эдди, Сюзанна и Джейк заняли 3 центральных кресла. Иш улегся у ног Джейка и вроде бы заснул, положив мордочку на передние лапы. Эдди кивнул в сторону двери. «Жаль, что здесь нет Детты Уокер. Она бы что-нибудь умыкнула у этого сукина сына». «Думаешь, меня не подмывало последовать ее примеру?» — хмыкнула Сюзанна. «Горожане выходят на крыльцо», — заметил Джейк. «Думаю, они хотят поговорить с нами». «Конечно хотят», — кивнул Эдди. «Для этого мы здесь и сидим». Он улыбнулся, и от улыбки его красивое лицо еще больше похорошело. Прошептал. «Встречайте стрелков, горожане. Кам-кам-кам-мало говнюка я наказала». «Закрой свой грязный рот, сынок», — строго бросила Сюзанна и тут же рассмеялась. «Они чокнуты», — подумал Джейк. «Но если он исключение, почему тоже засмеялся?»